Вопрос 487. Должна ли женщина искать эрогенные зоны у мужчины? Пошла бабка за водой, зачерпнула ведро и поймала золотую рыбку. Ну, думает, сейчас ушицу сварю, а рыбка молвит человеческим голосом. «Не губи меня, отпусти, исполню три твоих желания». Подумала старая и говорит. «Первое мое желание — чтобы моя изба превратилась во дворец. Второе — чтобы я стала молодой и красивой. И последнее желание — чтобы мой кот Васька стал добрым молодцем». Отпустила бабка рыбку и пошла домой. Смотрит, а вместо старой избы стоят царские хоромы. Входит она во дворец, кругом все сверкает, а в каждом зеркале отражается писаная красавица. Подходит к красавице молодец красоты неземной. Бабка взмахивает руками и говорит: «Васенька, да неужели это ты, такой красивый и статный?» «Красивый ты красивый, а не пожалеешь, что 2 года тому назад меня кастрировала?» Из современных сказок. Конечно, лаская мужчину, находя его эрогенные зоны, она способствует его возбуждению и появлению эрекции полового члена.